Прямо грациозно это все. Но кому-нибудь нужно же сидеть в Джаркенте. Кто-нибудь должен адреса разбирать, иначе жизнь станет и погибнет государство. Туда ему и дорога. И что это за государство? Ни свободы, ни простора. Грех! Грех какой, Венедикт! — воскликнула Наташа. Ничего лучше, ничего краше нет нашей русской земли. А как я тоскую по Джаркенту, по нашему саду, по яблоням нашим милым, по горам далеким. Ведь если так, как вы хотите, что же с Джаркентом будет? Отдать его таранчам и киргизам. Нельзя угнетать народности. Это не лепится какая-то вся наша Россия. Велика Федора, да дура. Нет, с ним нельзя теперь разговаривать. Он совсем с ума спятил, сказал Федор Михайлович. И была забастовка. Не горели огни, не ходили трамваи. За водой бегали на прудки и на Неву. Водопровод не работал. Лисенко не ходил на службу, и без дела тоскливый шатался по квартире. Много курил, мрачно сплевывал и говорил сердито. «Добьемся мы своего. Прямо грациозно это все. А своего добьемся». В почтамте работали барышни, лицеисты, правоведы, офицеры. Пахло духами, шел невинный флирт, путали письма и не по тем трактам засылали корреспонденцию. Но чиновники своего добились. Им дали прибавку. Но прибавка уже не удовлетворила. В государственном организме появилась какая-то гноем сочащаяся рана. Цены на все поднимались. Транспорт стал ненадежен. Союзы рабочих повышали ставку заработной платы и уменьшали производительность работы. То тут, то там бастовали предприятия, совершались экспроприации, нападения и погромы. «Да, вот когда и как это началось», — думал тихо, ворочаясь на постели, стараясь не разбудить Наташу Федор Михайлович. «И как я тогда ничего этого не заметил? Ведь это было как болезнь, как тиф, что ли, когда температура поднимается». Разве можно сравнить хотя бы Невский проспект, когда я был юнкером и гулял по нему с мамой, тихий, дружный, ласковый, веселый, с мирно позванивающими конками, и теперешний Невский? Куда без револьвера в кармане нельзя идти офицеру. Да, все переменилось. Все живет не тем темпом. Даже милая добрая сестра моя Липочка и та на днях повздорила с Наташей. «Это от того, Наташа, — говорила она, — что ты институтка. Ты не понимаешь этого. Дико по-своему прав. Каждый должен думать о себе и строить свое счастье, не заботясь о других. Евангельские истины хороши в теории. А здоровый социализм в том и состоит, чтобы оградить права трудящихся от эксплуататоров. И твой муж, а мой брат, стоя на страже государственных, а не общественных интересов, работает нам во вред. Он тоже, если хочешь, опричник. Грех, Липочка, тебе говорить так. Ведь ты знаешь нашу полную нужды жизнь. Ты видала, как мы перебивались в Джаркенте, а потом в Академию? Больше трудиться нельзя, чем трудился Федя, мягко возражала Наташа. Да. А зато Светика в корпус на казенный счет определили. И Игоря туда же сдадите. А я куда со своими пятерыми пойду, если Дико не завоюет им права? И это правда. В борьбе мы обретем права свои, —